Скрежеща чугуном по разбитому кафелю, мы пронеслись через фойе, мимо остолбеневших охранников, которые, открыв рты, наблюдали, как мы скользим мимо и скрываемся за входной дверью номеров. Спрыгнув со ступени крыльца, ванна, наконец, остановилась посреди улицы. Мы с П-21 одновременно выдохнули, глядя друг на друга, после чего он, судорожно сглотнув, спросил: «Как только это тебе удалось?» «Уверена, если бы я знала как, у меня бы ничего не вышло», с усмешкой ответила я. Когда он попытался встать, ванна накренилась, и мы вывалились на разбитый асфальт улицы. Я ничего не могла с собой поделать. За моей головой охотилось три убийцы из клана Зодиак, а я просто лежала там и ржала, как лошадь. А затем кто-то начал стрелять по нам. И этих кто-то было чертовски много. Пули со звоном рикошетили о чугунное дно ванны, за которую мы поспешно спрятались. Взглянув сквозь завесу дождя в направлении северных ворот, я почувствовала, как у меня сжимаются внутренности. По меньшей мере три десятка бандитов прорывались в город с той стороны, легко сломив сопротивление нескольких охранников. Я сразу выделила для себя одного из них, который бежал позади всей толпы. Ни у кого другого в Хуффингтоне не было пушек, подобных этим. То ли увидев меня воочию, то ли просто почувствовав мое присутствие, Диус заорал во всю глотку, и его голос эхом разнесся по фленку. «Пизда, а, точно он! Какой еще психопат смог бы столь красноречиво употребить вульгарное название женских гениталий? Валим!» — крикнула я, и, пригнув головы, мы с П-21 побежали сквозь лабиринт из ржавых повозок и ящиков, оставленных посреди улицы, в сторону южного выхода. Позади группы из нескольких повозок мы натолкнулись на Барпони из 69-го, которая укрылась там в компании двух охранниц. Надо же, никогда не думала, что бронежилеты могут быть одновременно и стильными, и эффективными. Убрав в кобуру изысканного вида игломет, она посмотрела на меня. «Что, черт возьми, здесь происходит?» «Потрошитель Диус явился по мою душу», — ответила я, оглядываясь через плечо. «Он прорвался через северные ворота, и чем скорее я покину город через южные». «Минутку, а почему это охранницы дружно повернули свое оружие в южном направлении?» «Найдите ее, найдите эту тварь сейчас же», — проревел Сайдвайндер, возглавляющий еще более многочисленную орду пекасов, которая вливалась в город через южные ворота, бездумно поля во все стороны. Я увидела, как поток жителей фленка устремился к стойлу 69. «Нам нужно добраться до стойла, сейчас же», — сказала Барпони, посмотрев на север. К счастью, похоже было, что Диус был более заинтересован в том, чтобы проверить сам отель, чем пассажиров реактивных ванн, но это ненадолго. Он разорвал бы фленк на части, лишь бы найти меня. Глори выбежала из биржи, пригибаясь и взвизгивая, когда пули свистели мимо нее. «Бликджик, я». Пегаска уставилась на П-21. «Ты». Тут она посмотрела на ошейник на мне. «Бликджик, что?» Она села, выглядя так, как будто вот-вот заплачет. «Что тут происходит?» «Мы вернемся к этому через пару секунд, Глори. Например, когда за мной не будут гнаться две маленькие армии и три зодиака. Я хочу, чтобы вы с П-21 вернулись в стойло», — сказала я. «Нет», — решительно заявил П-21. «Я тоже никуда не пойду», — ответила Глори также непреклонно. Стиснув зубы, я ударилась головой о край ржавой рамы повозки. «Ну конечно, я же не прислушивалась к здравому смыслу. С чего бы им это делать? Если только ты не пойдешь с нами», — быстро добавила Глори. На секунду мысль о том, чтобы спрятаться в стойле, особенно в том, которое не было притоном для насильников, показалось мне очень даже привлекательной. Была только одна проблема: я буду там как в ловушке. И поскольку у зодиаков были пони, умеющие проходить сквозь стены, я могла только гадать, сколько стойло 69 продержится запечатанным. «Я не могу». Диусу уже удалось попасть в одно стойло. Сомневаюсь, что он будет просто сидеть снаружи и ждать. Если нам повезет, пони Диуса и пекасы просто поубивают друг друга. Мне надо продолжать двигаться, пока мы не сможем выбраться и сбежать. «Всегда куда-то сбежать», — тихо пробормотал П-21. «Или спрятаться», — поправила я, — «в любом случае, лишь бы не оказаться запертой там, где Диус сможет меня найти». «И то правда», — кивнув, сказала Барпони и прикусила губу. «Если вы сможете подняться на крышу биржи, то увидите трубы, ведущие через стену. По ним вы сможете выбраться из фленка». «Простите, но я больше ничем не могу помочь». «Спасибо. И скажи Каприз, что мне жаль за то, что втянула ее в это», — сказала я, глядя на Пекасов и разрушенную крышу биржи. Двери были запечатаны, и, с учетом того, что это был бывший банк, я сомневалась, что смогу просто постучаться, чтобы меня впустили. Барпони подмигнула мне и улыбнулась. «Конечно, без проблем», и на этом наша троица быстро побежала к гаражу. «Так, куда теперь?» – спросила Глори, и вдруг нахмурилась. «И где эта психопатка, когда она нужна?» Я и сама гадала, но не то, чтобы я что-то могла с этим поделать. Я видела только один вариант, и кивнув в сторону микшера, крикнула «Туда!» И мы рванули к зданию, стоявшему возле биржи. Я могла только надеяться, что там будет путь наверх. Нам надо было только оторваться от этой банды. По-видимому, микшер был клубом еще до войны. Несмотря на трещины в стенах и то и дело норовящее отключиться освещение, это место было в неплохом состоянии. Длинная барная стойка шла вдоль одной из стен, из-за которой за всем вокруг следил огромный паукообразный робот. «Добрый вечер, мадам. Что желаете? У нас имеется особое предложение, ультра-дэш по цене всего в сотню крышечек». Я оглянулась на Глори, но она поджала губы и сделала вид, что ей все равно. «Может, мне бы и не помешала бы сейчас помощь, но мысль о наркотиках, смешивающихся с порчей в моем теле и воспоминания о падении на пол в пункте скорой помощи заставили меня передумать. По крайней мере, пока. П-21, найди путь наверх». Жеребец нахмурился, но кивнул, после чего я повернулась к серой пегаске. «Глори, приготовь свои лучевые пушки». Та тоже кивнула. Я заметила, что П-21 еще не сдвинулся с места, а замер, уставившись на клеймо Глори. Пришлось толкнуть его. Немного смущенный, П-21 пошел проверять другой конец клуба. Я в это время высматривала что-то еще, что могло нам помочь, и заметила две желтые метки на дисплее. Под потолком находилась странная стеклянная будка, и, неожиданно для себя, я увидела внутри двух земных пони, сидящих за пультом управления, смотрящих вниз через свои большие темные очки и носящих странные утыканные светодиодами металлические шлемы. Я услышала крики бандитов, приближающиеся к дверям клуба, и посмотрела на эту пару. «Вы не поможете нам забраться на крышу?» – прокричала я им. Они лишь переглянулись. «Ау, вы можете помочь?» Они вновь посмотрели на меня и кивнули в унисон, как только пекасы ворвались в микшер. Внезапно, колонки разразились диким басом, который оглушил и пекасов, и меня. Странная, быстрая и ритмичная музыка сотрясла клуб, как какое-то звуковое оружие. Да уж, это точно была не светибель. Неоновые столбы света скакали вверх-вниз радужным светом, и лучевые талисманы начали наполнять пространство разноцветными мерцающими огнями. Я посмотрела вверх на будку испепеляющим взглядом. И это они называют помощью? Парочка только улыбалась до ушей. Пришло время битвы. Достав свое любимое оружие, я бросилась в атаку на оглушенных и не ожидавших нападения пекасов. 12-й калибр выпустил в толпу смертельное облако дроби, а мое сердце забилось в такт музыки. Я понятия не имела, какие лучи принадлежали оружию Глори, а какие были частью светомузыки, как, впрочем, и пекасы. Признаться, я начинала вникать в стиль микшера. Тут мой дробовик издал щелчок, означавший, что у меня закончились патроны. Прямо в тот момент, когда чертов бандит набросился на меня с зажатым во рту ржавым топором, я парировала удар пип-баком и посмотрела жеребцу в глаза. Мой рог засветился, и две сияющие магические пули полетели ему в голову. Он упал, а я взяла пожарный топорик магической хваткой и замахнулась им на следующего пекаса, который как раз взводил свой обрез. Заряд дроби врезался в мою броню с треском, который явно сулил очередной поход к скальпель, но я не выронила оружие. Один взмах, и лезвие ударило ему в ногу, повалив на пол. Еще один взмах, и удар заостренным концом топора прямо по его ковпаньской шляпе пробил ему череп. Кобыла с автоматическим пистолетом во рту зарычала и бросилась на меня, открыв огонь. Я вытащила топор, как раз когда шквал ее пули обрушился на мою броню. Скользнув в ЗПС, я запрограммировала атаку. Время вновь ускорилось, и мой топор ударил по ее оружию, загнав его прямо ей в глотку. Она начала задыхаться, пытаясь вытащить его. Пожарный топорик снова замахнулся и заостренным концом проделал дырку в ее туловище. Еще несколько пекасов зашли в клуб, но теперь они держались на расстоянии, взводя винтовки боевых седел. Я стала доставать свой карабин, но на меня все еще наседали пони. Было похоже, что бандиты у дверей просто ждали, пока их товарищи не погибнут, прежде чем открыть огонь. Сама смерть в сияющих доспехах упала с балкона на пекасов. Пролетев метров 6, Рампейдж приземлилась на двух пони, стоящих у двери, и вцепилась в них своими когтями. Обоих жеребцов просто придавило под тяжестью ее брони, и она бросила их за шкирку на танцпол. Кобыла, только зашедшая в миксер, немедленно осознала свою ошибку, когда хвост Рампейдж, окутанный колючей проволокой, обвился вокруг ее шеи, а сама потрошительница бросилась на двух других пони, наседавших на Глори, которая укрылась за перевернутым столом, отстреливаясь из своих лучевого и дезинтегрирующего пистолетов. Кобыла тащилась за Рампейдж, пока колючая проволока не перерезала горло бедняжки и не отправила ее оторванную голову скакать по полу. Первый жеребец, к которому она подошла сзади, оказался разрезан практически надвое зубчатыми лезвиями на ее спине. Второй выстрелил Рампейдж в голову из дробовика. Я ужаснулась, увидев, как ее глаза превращаются в кровавую кашу. Ослепшая или нет, она поднялась на дыбы и ударила своими копытами с такой силой, что пекас не просто упал, а отскочил от пола как мячик. Она снова зарычала, размахивая копытами, чтобы придавить его во второй и последний раз. Даже с таким ранением, ей это удалось. Я использовала ЗПС, чтобы в последний раз направить свой топор в голову пони, с которым я дралась, и была награждена удачным ударом, который почти обезглавил его. К сожалению, на этом удача закончилась. Топор застрял у него в позвоночнике, и я не смогла достать его. Нет времени на это. Не дожидаясь, пока его тело упадет на пол, я кинулась на помощь к Рампейдж, которая стояла с поникшей головой и глубоко дышала. Ее морда была будто измазана синтетическим клубничным джемом, только ярко-красного цвета. Рампейдж, тут я увидела искалеченный глаз, вылезший из глазницы, и второй. Два бледно-розовых глаза сфокусировались на мне. Потрошительница моргнула и вытерла кровь копытом. «Черт, ненавижу восстанавливать глаза», — пробормотала она и огляделась. «Что, никого не осталось?» Громыхающая музыка заглушила шум нашей драки, и на минуту все успокоилось. Пара пони в будке качали головой в такт музыке, но, к счастью, немного убавили ее громкость. «Нет, еще много», — простонала я, посмотрев на нее. «С тобой все будет в порядке?» Что-то в моем вопросе явно ее огорчило. «Поверь, меня очень трудно убить», — сказала она невнятным голосом, выплюнув целую горсть картечи. «А ты как? Помята, но цела», — ответила я, переведя взгляд на Глори. Маленькая пегаска не выглядела слишком потрепана, к тому же выпила лечебное зелье и передала мне склянку. По-видимому, она догадалась закупить свежее зелье у скальпель, пока я спала. Она все увереннее чувствовала себя в бою, даже слишком, и почему я из-за этого чувствую себя хреново? П-21, позвала я его, оглядываясь вокруг. Жеребец был занят обыском трупа. Его добычей стали пули и гранаты, а также несколько бутылок то ли с какой-то химией, то ли со слабым лечебным зельем. Это все же лучше, чем ничего. С большинства пекасов можно было довольствоваться лишь парой-тройкой динамитных шашек. Ты нашел выход отсюда? Есть лестница позади робота, но она ведет только к третьему этажу, холодно ответил он. Отлично, теперь ты можешь снять этот ошейник и... Начало было Глори. Нет, спокойно ответил он, сверкнув острым, как осколок стекла, взглядом. Ты не можешь? Разочаровалась Глори. Не хочу. Серая пегаска просто глядела на него, ее лавандовые глаза широко распахнулись. Ты не хочешь? Что? П-21, о чем ты говоришь? Прекрати нести чушь. Я не несу чушь, ответил он, все тем же холодным тоном. Глори в изумлении с отвисшей челюстью застыла на месте. Сволочь, как ты можешь? Почему? Ты знаешь, через что ей пришлось пройти ради тебя. Помочь тебе, ты и я разнесу твою голову, если ты не снимешь ошейник, закричала она сквозь слезы. Глори, сказала я, встав между ними. Пегаска задрожала, когда я положила копыта ей на плечо. Ты слышала запись, ты знаешь, что я сделала с ним. Ее голос начал заикаться. Но, Блэк Джек, всхлипнула она, я испортила ему жизнь. Глори, ты знаешь, она задрожала еще сильнее, закрыв глаза, и я обняла ее. Прости меня, Рампейдж глубоко вздохнула. Ох, ну что это за вечеринка, когда все кругом рыдают. Скуука, протянула она, щелкнув кровавыми когтями, чем заставила Глори отпрыгнуть и хмуро уставиться на полосатую кобылу. Вы трое, убирайтесь отсюда и забирайте с собой все свое малодушие, а я останусь здесь и превращу в фарш любого, кто осмелится сюда сунуться. Но как же Дюс? Эф-эф, да кто боится этого дебила, хмыкнула она с усмешкой, держа путь прямо на робопаука. «Давайте, безумные детишки, топайте отсюда. Я уверена, что это только закуска, и я сейчас как раз в настроении выпотрошить кого-то». «Добрый вечер, мадам. Что желаете?» — спросил робот, когда Рампейдж положила оба копыта на стойку. Ее ухмылка заставила мою гриву нестерпимо чесаться. «Все, и перемешать в ведре», — сказала она с пугающим рвением. «Ладно, это маленькое открытие о природе одной моей соратницы, конечно. Это было жутко, но должна признать, она глубоко затолкала аргументы Глории П-21. Даже ненавидя друг друга, никто из них не хотел крутиться вокруг Рампейдж после того, как робот ввел в нее кучу игл и заставил дико хихикать. П-21 повел нас вверх по лестнице, а смех кобылы тем временем перешел в натуральную истерику. Лестница вела на третий этаж, который был, по-видимому, ночлежкой для пони, страдавших от ломки. Несколько комнат были заняты пони, которые были слишком обдолбаны, чтобы быть в курсе надвигающейся опасности. Пока мы двигались вдоль коридора, я заметила, что они представляли опасность лишь для самих себя. К сожалению, обломки заблокировали путь наверх. «Как мы доберемся до четвертого этажа?» — сказала я, по большей части для того, чтобы предотвратить назревающую между моими друзьями ссору из-за ошейника. «Эй!» — пробормотала внезапно вышедшая в коридор синяя кобыла. Ох и обдолбалась она. Звуки тянет, зрачки с блюдца. Видать, ей режет глаза даже здешняя полутьма. «Эй, а вы лунные пони? Простите!» — произнесла Глори, напрягшись, когда кобыла подняла копыто и коснулась чего-то, что видела только она одна. «Вы в порядке? Пони с луны пришли, чтобы меня забрать. Я буду с луной», — пропела она, качаясь. «Вы лунные пони? Да, это так», — быстро сказала я, улыбаясь. «Но мне нужно подняться на крышу, чтобы использовать ММ мой лунный коммуникатор». Я подняла пип-бак и состроила самую искреннюю рожу, какую могла. «Ты знаешь путь наверх? Конечно. Принцесса Селестия пошлет тебя, пряя яма на луну, и мы все будем с луной». Как я заметила, ее кьюти-маркой был полумесяц. Неудивительно, что она подсела на наркоту. Мне очень хотелось встряхнуть кобылу как следует, но ни к чему хорошему это бы не привело. «Нет, нет, крыша. Нам нужно подняться наверх, на крышу. Наверх, к луне», пропела она, заходя в комнату, в которой еще одна кобыла махала копытом в воздухе. Наша синяя подруга обернулась и мечтательно улыбнулась. «Вы идете?» Нерешительно войдя, я увидела, что несколько перекрытий обрушились. Ненадежный уклон из обломков вел к дыре наружу. «Я спасибо», — сказала я, чувствуя себя слегка виноватой за то, что обманула эту наркоманку. «Передавайте Луне привет и возвращайтесь за мной поскорее. Мне здесь не нравится», — сказала она, после чего упала на матрас и начала водить копытом в воздухе над собой. «Луна! Я увижусь с Луной и буду жить на Луне с лунными паонии». «Мда, мы бы тоже хотели пожить на Луне», — пробормотала я. Мы осторожно поднялись наверх, оставляя кобылу наедине с ее видениями. «И что это такое было?» — тихо спросил П-21, когда мы все поднялись на четвертый этаж. «Лунная пыль», — ответила Глори гораздо более резким тоном. «Скальпель мне про нее рассказывала. Это галлюциноген, вызывает сильное привыкание», — добавила она, внимательно посмотрев на меня, после чего оглянулась на кобылок, которые лежали на спинах и махали копытцами в воздухе. «Кто не захочет сбежать от пустоши в какой-то момент? Я не могла их винить за это, но все же, надеюсь, Рампейдж не включала это в заказ, когда просила робота дать ей все». Глори не смогла спрятать улыбку и начала карабкаться наверх. Четвертый этаж, похоже, какое-то время был заброшен. В комнатах тут и там валялись кучи мусора, старые ящики и бочки, использованные ингаляторы для дыша и пустые бутылки. Ворс ковра под нашими копытами сминался от каждого шага, а острый запах меди был просто везде. В коридоре было так много обломков, что я едва смогла через них пролезть. Большая часть штукатурки раскисла от сырости. Под ней были ржавеющие стали и крошащийся шлакобетон. Внезапно коридор кончился. Два тяжелых шкафа и несколько столов перегородили его от стенки до стенки. Я несколько раз толкнула эту баррикаду и вздохнула. Ничего кроме жуткого скрипа. «Может, сможем пройти через одну из этих дверей?» – предложила Глори. Проблема с первой дверью была в том, что она оказалась заперта. Решение пришло сразу же. «П-21 ведь снова с нами. Раз, два и готово». Он делал это с такой легкостью, что хотелось кричать. Внутри комната выглядела относительно нетронутой. Никакого ненужного барахла, разве что одна стена обвалилась и теперь была до половины засыпана мусором. Болезненно зеленое свечение терминала, стоящего на столе, придавало обстановке слегка призрачную атмосферу. Несколько испортившихся плакатов, все еще висящих на уцелевшей стене, покоробились и потемнели. Они изображали четырех пони, стоящих на прекрасной сцене перед большим залом. П-21 прилип к терминалу, в то время как я пыталась сдвинуть корзины, закрывающие дыру в стене. Вода через нее хлестала только так, и я надеялась, что таким образом мы сможем подняться еще на этаж. Глория обыскивала комнату. Она явно не желала беспокоить кучку костей перед большим изъеденным ржавчиной шкафом. От терминала раздалось жужжание, затем треск, а потом голос кобылки. Добралась до Фленкфурта. Это большой шаг вниз из Кантерлота и Мейнхэттена и Хуффингтона. Громкоговоритель издал расстроенный вздох, который я знала слишком хорошо. Никто не хочет нас поддерживать после того благотворительного концерта в прошлом году. Ты была права, мне не стоило перечить Министерству морали. Но то, что они делали, было неправильно. Доходы с концерта предназначались жертвам войны, и семьям пони, и зебрам-беженцам. Мы не пытались помочь врагу. Я нашла место около клуба. Мне очень хочется, чтобы ты его увидела. Чтобы хоть кто-нибудь его увидел. Знаешь, я никогда не была общительной, но мне ужасно хочется, чтобы меня хоть кто-то посетил, или хотя бы написал мне. Такое чувство, что меня неофициально изгнали из Эквестрии. Все четырех наших наградили пёсьим билетом. Даже МС во мне больше не нуждается. Я могу только надеяться, что найду работу у местных аристопони. Их поместья тут повсюду, и они фанаты нашей музыки. Похоже, некоторые бегут в горы, некоторые толкутся по вагонам к Кантерлоту. Не знаю, что безопасней. Не думаю, что зебры будут тратить жар-бомбу на Фленкфурт. Для бомбежки найдутся места получше. Через треснувшее окно можно было различить светящийся красным кратер на севере. Думать иногда вредно. Неважно. Знаю, ты не очень любишь такую музыку, но у меня тут есть записи с нашего последнего совместного концерта. Надеюсь, ты примешь их вместе с моими извинениями. Твоя однажды и, надеюсь, когда-нибудь снова. Но запись зашипела и кончилась. Мы переглянулись, затем я взглянула на шкаф. Осторожно положив кости на кровать, я открыла его двери. Прошедшие века никак не отразились ни на полированном коричневом дереве, ни на струнах прекрасного инструмента. Виолончель, хотя, может, это был контрабас, не разбираюсь, удобно располагалась в футляре, а внутренняя сторона дверц была покрыта изображениями серой кобылки, выступающей перед многотысячной толпой. Она была невозмутимой и слегка отчужденной, чем-то похожей на П-21, но одна большая фотография выделялась среди прочих. Темно-серая пони с волнистой гривой сидела рядом с белой единорожкой, с торчащей во все стороны синей шевелюрой и темными очками. Единорожка лизнула щеку своей соседки, и судя по бурной реакции, это было явно неожиданно. Снизу была приписка: «Эй, Три, расслабься, остынь и повеселись, подружка. Береги себя. Пон 3. В том терминале были музыкальные файлы?» — тихо спросила я П-21. Он кивнул, и я тут же бросилась к устройству. Не было возможности взять с собой виолончель, но, по крайней мере, я могла забрать музыку. Он перенес файлы мне в пип-бак. Я не могла позволить этому чудесному музыкальному инструменту сгнить здесь. Осмотрев кабинет и кости, я дала себе обещание вернуться сюда и перенести его в более безопасное место. Мне попалось несколько нотных тетрадей, но я не видела особого смысла брать их с собой. К сожалению, мой пип-бак не смог оценить довоенную книгу выше одной крышки. Мне не потребовалось много времени, чтобы прочистить последнюю дыру. Вода хлынула потоком сквозь ржавый, забитый мусором пол. Мы с трудом карабкались вверх по скользкой поверхности, и мне постоянно приходилось подталкивать П-21 под круп, чтобы побыстрее добраться до пятого этажа. В конце концов, мы очутились в клубке скрученной арматуры, бетона и осколков стекла. Все, что было выше пола, осталось в прошлом. И, что еще хуже, выкрики, доносившиеся из ближайшего гаража небесных фургонов, указывали на то, что мы были не единственными, кто нашел путь наверх. Над нашими головами сверкнула молния. Окей, теперь наше положение стало еще хуже. Спасибо вам, Луна, это как раз то, что нам нужно. Благодарю вас. Белая молния рассекла небосвод. Мы должны двигаться. Быстрее. То и дело подстегивало я всех, пока мы бежали к бирже. Вокруг нас свистели сквозь проливной дождь пули, поднимая фонтанчики бетонной пыли. Я не могла сказать, были ли эти стрелки Пекасов или Диуса. Я подумала, что это не имеет никакого значения. К счастью, их ночное зрение было таким же хреновым, как и наше, особенно в такой дождь, но они восполняли недостаток в точности количеством выстрелов. Когда это возможно, мы сползали по крыше, стараясь оторваться от преследователей. Биржа возвышалась над фленком аж на 6 этажей, и между зданиями была перекинута узкая бетонная плита. Не просто узкая, это была узкая абсолютно голая бетонная плита, и что еще хуже, нам предстояло вскарабкаться по ней наверх. «Глори, лезь наверх!» — крикнула я, убирая карабин. У меня почти не осталось патронов для него, так что я перешла на дротиковые боеприпасы, тщательно прицеливаясь перед каждым выстрелом. Миниатюрные стрелы прошивали плоть наших преследователей, и вдобавок, каждый заряд разрывался десятками острых как бритва осколков внутри тел противников. Я могла предположить, что такое повышенное содержание свинца в организме очень вредно, и подобные ранения приносили адскую боль. Прямо здесь и сейчас я выложусь на все 100. Как только Глори оказалась наверху, П-21 принялся карабкаться наверх. Когда он забрался на скользкую плиту, я повернулась и побежала со всех ног. Всю дорогу до вершины здания биржи мои копыта скользили и спотыкались по скользкой поверхности. Ракета просвистела мимо моей головы, вырвав кусок бетонной стены. Я посмотрела через улицу на большого зеленого пони, стоящего на крыше кормушки и спокойно заряжающего еще одну ракету в пусковую установку. И что хуже, я уже начинаю ненавидеть эту фразу. Он добрался до самой высокой части полуразрушенного здания и мог с легкостью вести оттуда огонь по нам. Я застыла на подъеме, морщась от вызванного пулями жжения в бедре, перезарядила карабин и как можно более тщательно прицелилась. Мы выстрелили почти одновременно, но ракета взорвалась всего в паре метров от него, сбив его с крыши и отправив ракетную установку в свободный полет. Надеюсь, что падение будет длительным. Теперь все, что мне было нужно. А Селестия, ну почему ничего никогда не бывает легко? Верхняя часть биржи была полностью разрушена. 3 этажа обрушились внутрь здания, оставив после себя непреодолимое препятствие в виде груды обломков и арматуры. В то же время часть стен остались неповрежденными, и получился некоего рода лабиринт из хрупких и тонких мостков, обломков и балок, которые были единственным способом перебраться через эту пропасть. Посмотрев вниз, стоп, о, черт, почему я смотрю вниз? Я быстро закрыла глаза и сосредоточилась на горизонтальной поверхности. Не думаю, что кто-то сможет выжить после такого падения. Пули засвистели около ржавых бочек, сложенных возле рампы. Судя по звуку, сбрось бочки вниз по пандусу, в лучшем случае лишь временно отвлеку внимание, а, вероятно, просто дам возможность вести по нам огонь. К счастью, я увидела виадук, уходящий в сторону здания 3 этажа ниже нас. Рядом был практически целый лестничный пролет. Достаточно, чтобы спуститься вниз, и что еще лучше, защитить нас от Тауруса. Черт, почему он прекратил стрельбу? Я вгляделась в выбитые окна кормушки, но не засекла даже тени его копыта, или двух привидений. Моя грива будто взбесилась и собиралась задушить меня. Хотя Глори, возможно, не могла летать, она все еще была самой проворной. Она ловко прыгала от балки к балке и достигла лестницы раньше нас. Давайте. Горизонт чиз. 2 энергетических пучка пролетели мимо меня. Один заряд ударил ей в грудь. Выражение шока застыло на лице. Потеряв сознание, Глори медленно скатилась по лестнице вниз и остановилась на последней ступеньке. Я посмотрела вниз, на черного пегаса в силовой броне анклава, засевшего на нижней балке. Он тоже заметил меня, и в этот момент у меня лопнуло терпение. С криком, я бросилась через край, цепляясь за броню пегаса и обхватывая копытами его шею. Неважно, какая магия позволяла ему летать, ее было недостаточно для удержания 2 пони. Серые бронированные крылья хлопали изо всех сил, но в конце концов мы оба свалились в руины под нами. Пока мы падали, я скользнула в ЗПС и послала 2 телекинетические пули в голову пегаса. Жаль только, что магия оказалась бесполезной против его шлема. Похоже, богини меня еще не совсем забыли. Мне повезло оказаться сверху, когда мы рухнули на землю. Даже с трясущимися копытами, я не теряла времени. Я как будто была под действием спока. «Меня!» — кричала я, охватывая магией кусок армированного бетона. Помогая передними копытами, Я обрушила его прямо на шлем силовой брони. «Меня, ты должен убить меня первый, ясно, ни Глори, ни П-21, никого, пока я еще шевелюсь», орала я, снова и снова опуская свой груз на нее. А да, теперь я была уверена, что это именно ее голова. Я разбила забралы пегаски, не обращая особого внимания на боль в спине и бедрах. «Бликджик, стой», взмолилась Глори с лестницы. Я хотела проигнорировать ее, дебильный хвост продолжал атаковать меня, так что я просто придавила его обломками. Здесь была представительница Анклава. Анклава, который лишил мою подругу Кьюти-марки и скомпрометировал ее. Мне хочется послать свою магическую пулю прямо в глотку этой пони. Только одно меня останавливает. Просьба Глори. Но она ошибается. Я должна убить этого солдата. Это как было в Мирамейр. Я права. Мне лучше знать. Остановись, Бликджик. Послышался рядом спокойный голос П-21. Поверь мне, хватит. Я прекратила атаковать и опустила глаза на Глори. Да, серая шкурка была немного темнее, глаза цвета лаванды имели более пурпурный оттенок, а морда в целом выглядела более зрелой, но смотрящая на меня кобыла была вылитая Глори. Наша Глори прохромала вниз, по пути проглатывая свежее лечащее зелье, чтобы залечить ожоги на груди. Именно тогда я поняла, что моя броня пропитана кровью. Холодное жало рвало меня, а я даже не замечала это. Глори дала мне восстанавливающее зелье. Я с отвращением отметила, что оно уже приобрело бледно-фиолетовый оттенок, но тем не менее, довольно неплохо залечило большинство моих травм. Глори с печальным выражением взглянула на солдата Анклава. «Привет, Даск. Как ты, сестра? Вот дерьмо. За что, Селестия? Ну почему, Диус, Пекасы, Зодиаки, Гром и Молнии? А теперь ты еще и воссоединение семьи на меня свалила? У тебя больше нет сестер, Монин. Ты покинула свою семью. Прям как она. Ты уничтожила отца, мою карьеру. Все», сердито зашипела на нее Даск. «Мы будем счастливы, если нас не выставит из Тандерхеда за это. Ты, Дронт», она посмотрела на меня. «Я не пала, сестра. Я не дошита и все еще верна Анклаву. Есть вещи, которые...» Убитым горем голосом начала Глори. «Я все знаю, Монин. Ты связалась с этой террористкой с поверхности. Она с силой отбросила меня и поднялась на ноги. Видимо, эта ее блестящая черная броня придала этому толчку невероятную силу. Надеюсь, я хотя бы вывела из строя ее смертоносное энергетическое оружие и ушла в свой эгоистичный крестовый поход по спасению поверхности. Прямо как она. Нет», закричала в ответ Глори. «Оперативный агент Лайтхуфс. Он создавал болезнь, биологическое оружие. Лайтхуфс изучал поверхностную чуму, бестолочь», взревела Даск. «Он был послан, чтобы определить, есть ли угроза. А вы двое убили 9 солдат Анклава за это». «Что?» Глори обессиленно села, удивленно распахнув глаза. «Вы двое уничтожили передовую базу. Почему?» «Потому что мы не расчистили небо достаточно быстро. Потому что мы не одарили наземных тоннами еды, они не заслуживают солнца», закричала Даск, показывая копытом на нас с П-21, «и ты тоже». Энергетические винтовки были нацелены прямо на нас двоих. Я встречала пони, вегетарианку, заразившуюся рейдерской болезнью, резко сказала я, вставая между ней и Глори, и я совершенно уверена, что симптомы проявились после того, как она поела вашей еды. А еще, я была послана с солдатами Анклава на изолированную ферму, в которой обнаружились рейдеры. Опять же, у них была щедро подаренная вами еда. Так что похоже, что Анклав считает нормальным использование невинных пони для тестирования чумы. И это еще не все. Ее глаза еще горели яростью, но стало заметно, что ее уверенность пошатнулась. Они магическим образом записали ложное признание от лица Глори, а потом заклеймили ее. «Можешь мне не верить, но это то, что произошло на самом деле. Тем не менее, я сомневалась, что смогу переубедить ее. Ее темно-фиолетовые глаза уставились на меня. Анклав не обернется против себя самого. Никогда». Я усмехнулась. «А да, ты точно ее сестра. Теперь она целится в меня. Хорошо. Плохо, что, защищаясь, я могу убить ее, а Глори этого не перенесет. Я хочу сказать еще кое-что. Если попытаешься подстрелить меня или моих друзей, я позабочусь, чтобы Анклав лишился уже 10-го солдата по моей вине». Красные глаза были прикованы к фиолетовым. Мы обе не моргали, ожидая, кто же первый отведет взгляд. «Две кобылы меряются эго», — сухо произнес П-21, вставая между нами. «Есть чем ответить», — обратился он к старшей пегаске. Я с трудом подавила саркастический смешок. П-21 был в своем репертуаре. «Сестра, чего же ты хочешь?» – спросила Глори, захлебываясь слезами. В глазах Даск отражалось сомнение, но это сомнение не изменило дальнейшего развития событий. «Ты теперь мертва, Монин Глори. Это единственный способ спасти нашу семью. Отец опозорен, но не полностью обесчестен. Я доложу, что ты мертва. Может, они мне не поверят, но именно так будет указано в рапорте. Смени имя и избавься от униформы. И не пытайся быть одной из нас, потому что если до верхов дойдет слух, что ты еще жива, я отправлюсь за тобой вместе со всем своим отрядом». Ее взгляд метнулся ко мне, и она добавила: «И будь уверена, ты умрешь первой». Мне хотелось всадить магическую пулю прямо ей в глаз, но, совершив такое, я бы добила и без того уже убитую горем Глори. Только поэтому я сдержалась. С этими словами Даск поднялась в воздух, маневрируя промеж разбитых балок. Задержалась она только для того, чтобы испепелить несколько пони выше по склону. Собрав немного пепла в кармашек на ее броне, она, даже не оглянувшись, взмыла в грозовое небо. Глори тихонько свернулась калачиком и предалась рыданиям. «Нам придется нести ее, мы не можем здесь оставаться», — пробормотала я, опускаясь на колени, чтобы взвалить пегаску на спину. Вдруг из ниоткуда мне в голову прилетел кусок цемента, сбив с ног. За ним последовал отрезок ржавой арматуры, который мне чудом удалось отбить своим питбаком. Затем в поле зрения вплыли две призрачные единорожки, которые левитировали за собой целую гору тяжелых зазубренных предметов. Обе при этом выглядели весьма печальными. «Нам очень-очень жаль», — произнесла одна из них, виновато улыбаясь мне и замахиваясь еще одним куском арматуры. «Но Диус уже здесь, и нам просто необходимо покончить с тобой как можно быстрее», — подхватила вторая, подплывая ближе. Я выхватила свой дробовик, но выстрелы, как и раньше, не причиняли им никакого вреда. «Если это утешит тебя, мы весьма сожалеем о твоей подруге», — продолжила первая, заходя с фланга. «Не могу даже представить, каково это, терять своих близких. Погодите, разве Рампейдж не убила Леа?» — спросила я, внимательно следя за единорожкой, которая проплывала надо мной с арматурой наперевес. Они переглянулись и захихикали. «О, нет, она сделала нечто гораздо худшее», — произнесла одна из сестер, внезапно материализовавшись во плоти и нанеся мне мощный удар в голову. Я выстрелила в ответ, но та уже успела снова стать бесплотным духом. И тут же я получила по голове ржавой железякой с противоположной стороны. Удар был не очень сильным, но едва я вырвала у противницы ее оружие при помощи магии, как она тут же подобрала новое. Вновь материализовавшись, вторая сестра с размаху ударила задними копытами мне в подбородок, отчего я грохнулась на землю, считая звезды. Она сломала ему оружие и ноги. «Мини», — захихикала Джем и снова начала колошматить меня арматурой, пока ее сестра досаждала мне с другой стороны. «И лицо, и его бедное-бедное лицо», — подхватила Мини, нанося мне сильный удар под задние ноги. Я сумела устоять, но каждый их удар изматывал все сильнее. Я продолжала палить по ним, но они раз за разом использовали это свое заклинание неуловимости. «Жулики». Затем в поле моего зрения попал П-21, стоящий рядом с Глори. В тот раз близняшки завопили от ужаса, увидев гранату, которую он бросил. «Но почему, П-21, что это была за граната?» Он озадаченно посмотрел на меня, но потом на его лице появилось понимающее выражение. «Магическое». Швырнув дробовик на землю, я рванула к Глори. «Не еет!» — закричала единорожка с арматурой, бросая свое оружие в лучевой пистолет Глори. В его корпусе появилась трещина, сквозь которую блеснул яркий радужный свет. Я перекатилась через свою крылатую подругу, срывая зубами дезинтегратор с ее боевого седла. Я не имела ни малейшего понятия, как им пользоваться. Мне просто нужен был способ как-то остановить сестер, пока они не забили меня до смерти. И пусть у меня нет навыков владения дезинтегратором, все же я могу сообразить, как направить его в нужную сторону и нажать на курок. Смертоносные молнии розового цвета наполнили воздух, заставив призрачных кобылок заметаться в поисках укрытия. Одну из них все-таки настиг разряд, и она тут же материализовалась прямо в воздухе, истошно завопив и рухнув в развалины внизу. В последнюю секунду ей удалось снова стать бесплотной, и она исчезла, просочившись сквозь пол. Итак, попадание из дезинтегратора разрушает то, что позволяет им летать и проходить сквозь стены. И если я разрушаю их чары первым же выстрелом, то вторым могу и вовсе прикончить. Конечно, это означает, что мне нужно умудриться попасть в них дважды, но других вариантов все равно нет. И сосредоточившись, я продолжила посылать в близняшек разряд за разрядом, а затем оружие сдохло. Я тупо смотрела на картридж, пытаясь понять, как же эта штука вынимается, и, если уж на то пошло, чем я собираюсь его заменить. В этот момент одна из сестер ломанулась ко мне сквозь разрушенную стену. «Давай, Джем, покончим с...» Телекинетическая пуля, рожденная моей магией, ударила Мини прямо в грудь, и она тут же замерла на месте, глядя на меня с выражением ужаса на лице, ее очень даже материальном лице. Передняя часть ее тела свисала со стены, похожая на странный охотничий трофей, а задняя часть осталась по ту сторону. «Ой-ой», — тихо прошептала она, — «это нехорошо, Мини», — закричала Джем, подлетая к сестре, — «дематериализуйся, быстрее, я не могу». «Похоже, это заклинание не работает внутри чего-либо», — тихо отозвалась та. «Я не чувствую ног». Напрочь забыв о нас троих, Джем обрела плоть и крепко ухватилась за Мини. «Ну же, давай, сделай это», — умоляющим тоном произнесла она, растворяясь вновь и пропуская свои призрачные копыта сквозь сестру. «Мини, сделай это, пожалуйста». Снова и снова она обретала плоть и растворялась, пытаясь заставить сестру сделать то же самое. Я смотрела на это, искренне желая, чтобы Мини каким-то чудом сумела освободиться из этой западни. Наконец, Джем поняла тщетность своих попыток и, крепко обняв сестру, зарыдала навзрыд. «Мне так жаль, то есть», запинаясь, начала я. «Да, я готова была убить ее, но я совсем не хотела вот этого». Мини посмотрела на меня с еле заметной улыбкой. «Ничего, мы ведь пытались убить тебя, так что, все по-честному». Почему-то от этих слов мне стало еще хуже. Заточенная в камень кобылка нежно погладила гриву своей близняшки. «Все хорошо, Джем, это даже не больно». «Джем, Мини», — раздался грубый голос позади нас. На трубах, ведущих за пределы города, стоял знакомый зеленый жеребец. Должно быть, он рванул следом, едва мы только скрылись из вида. Но если бы близнецы не задержали нас, он бы ни за что не успел нас опередить. Повернувшись, я внимательно посмотрела на Тауруса, который стоял там, тяжело дыша, с лоснящимися от пота боками. Его оружие бесполезной ношей висело у него на шее. Чем-то он напоминал мне сейчас Биг Макинтоша. Умирающая сестра волновала его в данный момент куда сильнее, чем крышечки. «А нет, Мини», — прошептал он, пройдя мимо нас, не удостоив даже взглядом. «Мы должны идти, сейчас же», — тихо произнес П-21, указывая на освободившийся для прохода виадук, ведущий через ограду в соседние руины прямо за южными воротами. Осмотревшись вокруг и внимательно исследовав улицу под нами, я не обнаружила ни единого признака пекасов. Если честно, я не видела вообще никого, за исключением нас троих, семейки зодиаков и проливного дождя. А затем я услышала тихий металлический лязг над головой. Виадук взорвался. И разумеется, взорвался он не от бомбы, а от выстрела двух огромных пушек, гулкое эхо которого прокатилось по всему строению. С противным скрежетом, разбрызгивая зловонную воду, остатки старых труб сорвались со здания и рухнули в брешь внизу. На вершине руин, в блестящей от дождя броне и с дымящимися пушками, стоял Диус, пони, который превратил мою жизнь в сущий от пару недель или около того назад. «Вот и все, бежать больше некуда», — прорычал он, глядя на нас сверху вниз. Затем перевел взгляд на зодиаков. Его красные глаза расширились в удивлении, и он усмехнулся. «Хо-хо, эта маленькая пизденка застряла в стене», — я шагнула было в сторону, но на моем пути встал П-21. «Не с места, мне нужна эта штука», — процедил он и принялся делать что-то с моим ошейником. К моему изумлению, тот тут же упал с моей шеи. Я заморгала в удивлении, чувствуя, как меня переполняют эмоции. Слишком много дерьма свалилось на меня прямо сейчас, и мне казалось, что мой мозг вот-вот лопнет, пытаясь определиться, как же реагировать на все это. Но П-21 посмотрел мне прямо в глаза и тихо сказал: «Нам все еще нужно серьезно поговорить, но для этого нужно, чтобы ты прожила еще какое-то время». Он улыбнулся. «План бум, и это его план». «Ну-ну», — пробормотала я, разглядывая Диуса и ломая голову, как же справиться с этой консервной банкой. «Что ж, ни к чему тратить лишних слов». Поэтому механический монстр направил свои пушки на двух сивых единорожек. «Для начала уберем помехи. Отвали от моих сестер, чмо железное», — закричал Таурус, отступая на пару шагов назад, а затем вскинул свою винтовку и уверенно, выстрел за выстрелом, начал посылать пули в массивную фигуру потрошителя над нами. Мы встретились глазами и увидели на лицах друг друга одно и то же выражение. Это был его способ компенсировать то, что мне пришлось пережить по их вине, и я намеревалась отплатить ему тем же. Его сестра умирала из-за меня, и меньшее, что я могла сейчас сделать, это не позволить железному Садюге просто взорвать ее забавы ради. Винтовка Тауруса была заряжена бронебойными патронами, поэтому, когда я начала карабкаться по бетонным ступеням, я с удовольствием отметила для себя, что они успели уже во многих местах пробить стальное тело киберпони. Но потом, к своему разочарованию, поняла, что эти повреждения не вызывали у Диуса ничего, кроме раздражения. Он решительно сменил цель и направил пушки вниз, на зеленого пони. Гром выстрелов эхом разнесся по разрушенному зданию. Увы, в этих руинах нельзя было ни убежать, ни спрятаться. Вся конструкция застонала и покачнулась, когда Тауруса накрыло фугасными снарядами. Шансов у него не было. «Один готов», — констатировал Диус, глядя, как я выбираюсь на его этаж с дробовиком наперевес. Я не имела ни малейшего понятия, как собираюсь остановить его, но я знала, что должна сделать это, пускай и ценой собственной жизни. Он посмотрел на меня со злобным прищуром и усмехнулся. «Тебе, наконец, надоело бегать от меня, а, пизда, угу», буркнула я в ответ, разглядывая Диуса через балки и стены, что заполняли пространство между нами. «Не боишься, что взорвешь вот эту штуку?» — спросила я, помахав ему пипбаком. Краем глаза я видела П-21, который сосредоточенно работал над чем-то. «Хорошо, что хоть у одного из нас есть план. Хм, видишь ли, имея подобные пушки, мне вовсе не обязательно стрелять по тебе. Мне достаточно выстрелить рядом с тобой». Я услышала громкий металлический щелчок ударно-спускового механизма его пушек и сорвалась с места за мгновение до того, как прогремели выстрелы, разнося верхнюю часть лестницы в щебень. Будучи не самой ловкой из пони, сейчас я как-то умудрялась сохранять концентрацию, одновременно осыпая Диуса картечью из своего дробовика и уворачиваясь от прицельных выстрелов, разносящих в клочья руины за моей спиной. Мне оставалось лишь надеяться, что падающие обломки не завалят никого внизу. Даже не пытаясь прицеливаться, я просто палила в направлении потрошителя, выпуская заряды так быстро, как позволяло мое оружие. А Диус не думал искать укрытие или уворачиваться. Дробь рикошетила от его бронированного тела, не оставляя даже следов, и все, что мне оставалось делать, это продолжать кружить вокруг него, осыпая картечью, и надеяться, что задуманное П-21 непременно сработает. Когда я попыталась рывком сократить дистанцию между нами, Диус жахнул прямо по балке передо мной, злорадно ухмыляясь и выкрикивая что-то, чего я не смогла расслышать за звоном, что стоял у меня в ушах. Что еще хуже, от контузии у меня начинали заплетаться ноги. Один неверный шаг, и Диусу даже не придется тратить на меня снаряды. Я была недостаточно быстрой, недостаточно сильной. Нужно было это чем-то компенсировать. Скользнув в ЗПС, я замедлила время, пытаясь что-нибудь придумать. Вокруг в руинах не нашлось ничего, что я могла бы использовать в своих целях, так что оставалось только мое снаряжение. Я уже в который раз посетовала на отсутствие у меня взрывчатки и знаний, как ею пользоваться. Мой дробовик был самым мощным оружием в моем арсенале, но он разве что забавлял Диуса. Мне поможет то, чем мне не следовало пользоваться. Они были все еще при мне. Глори так и не забрала их, и я могу ими воспользоваться. Да, это неправильно и даже глупо, и, вполне вероятно, убьет меня, но в противном случае это сделает мистер Киберпони. Я должна это сделать. Должна поговорить с П-21. Должна помочь Глори. Должна успокоить Мини перед смертью. Я должна. Бак, Рейдж, Мёт-Икс, Флэш. Выйдя из ЗПС, я принялась шарить в своих пожитках, не забывая уклоняться от выстрелов. Как одержимая, я запихивала в рот таблетки и колола инъекции, одновременно пытаясь сокращать дистанцию между собой и моим противником. Черт возьми, как мне хорошо. Едва Флэш попал в кровь, мир почти замер в неподвижности. Я словно снова оказалась в ЗПС, но при этом еще и могла двигаться. Как только наркотики подействовали, Диус обнаружил меня у себя под носом. Вернее, у себя под носом он обнаружил мой дробовик. Я четырежды выстрелила в упор, и каждый раз на моем ЛЮМЕ высвечивалась пиктограмма маленького щита. Даже на таком расстоянии Диус был непробиваем. Да и насрать. Под всей этой сталью и гидравликой он все еще оставался пони из плоти и крови, и я решительно нырнула ему под брюхо. «Аво, решила у меня отсосать?» – заржал он, одним ударом копыта расплющив мой дробовик. Что ж, это был его последний смех, а потом он завопил. Уверена, никогда в жизни он не кричал так, как сейчас. Хвала богиням, эту рану, пусть и абсолютно не смертельную, он не мог ни исцелить, ни регенерировать. Своим последним, прицельно-точным магическим выстрелом, я оскопила бога. Весь его садистский стёб исчез без следа, когда он начал брыкаться и скакать в исступлении. Оставаться сейчас под его копытами почти гарантированно означало быть растоптанной в кровавую кашу. Я ухватилась копытами за механизм подачи снарядов одной из пушек Диуса, и меня рывком подбросило в воздух, после чего я успешно приземлилась ему на спину. В моих силах теперь было лишь вцепиться зубами в гриву потрошителя, чтобы не соскользнуть обратно, и держаться изо всех сил, пока он предавался своим безумным скачкам. На одном из особо ретивых прыжков меня бы точно выбросило через край, если бы одно из моих копыт не застряло в заряжающем механизме. В конце концов Диус сумел поймать зубами мою гриву и рванул изо всех сил. Я явственно ощутила, как с меня слезает скальп, но гораздо хуже было то, что я слетела со спины железного монстра, падая в провал внутри разрушенного здания. На мое счастье, я врезалась в металлическую трубу и, отчаянно цепляясь за нее всеми четырьмя копытами, повисла на высоте двух этажей над острыми обломками внизу. Я оглянулась на Диуса, чувствуя пульсирующую боль в шее, которую не могли заглушить даже обезболивающие препараты. Тот смотрел на меня в ответ с налитыми кровью глазами. Он явно не собирался больше стрелять рядом со мной. Нет, теперь он сделает из меня кровавый винегрет, и плевать ему на ЭПОД-1101. Что ж, глядя на то, что осталось от его достоинства, не думаю, что могла винить его за это. Внезапно прямо перед Диусом возникла призрачная белая единорожка, левитировавшая за собой рабский ошейник со взрывчаткой с одной стороны и детонатор с другой. «Джем, нет!» – закричала я, когда она материализовалась и, ухватив зубами кусок скотча, сорвала его с сияющего детонатора. Взрывная волна сорвала меня с трубы. Я ударилась о бетонную лестницу и, словно тряпичная кукла, безвольно плюхнулась на ступеньки. А я-то думала, что уже слышала самый жуткий крик Диуса. Я жестоко ошибалась. Потрошитель встал на дыбы, разведя под невероятным углом изломанные челюсти, между которыми зияла кровавая дыра. Из сочлененного металлического горла, забитого ошметками плоти, вырывался этот ужасный звук. Осколки черепа заполняли бронированную сферу, которая каким-то непостижимым образом продолжала удерживаться на его механическом позвоночнике. Из разорванных трубок вдоль горла хлестала желчь, а развороченная грудь сочилась жидкостью и выпускала в дождь пар. И он по-прежнему был жив. Искусственный глаз камеры Диуса сфокусировался на моей распростертой фигуре, и он повернул в мою сторону свои пушки. «Пи-из-зе-зе», протрещало из электронного динамика. Я услышала щелчок ударно-спускового механизма его пушек-пушек, стволы которых были сейчас плотно забиты осколками от взрыва. Его последний безумный поступок привел к результату, прямо противоположному желаемому. Взрыв снарядов разорвал тело потрошителя пополам, следом рванул оставшийся боезапас, разрушая угол дома, и все здание начало складываться, как карточный домик. Целые секции стен рушились вниз, и истинная удача, что ими не накрыла нас, удача и невезение. Я посмотрела на П-21 и все еще дрожащую Глори. Оба были в порядке. Нет, не в порядке. Никто из нас не был в порядке. Но мы были живы, как и Мини. Я медленно направилась туда, где она все еще делала короткие судорожные вздохи и достала револьвер Капкика. Мини, оцепеневшая с ног до головы, тихо сказала я, хотя сквозь звон в ушах мне вообще все казалось тихим. «Эй!» Она смогла выдавить слабую улыбку. «Охранница! А где Джем и Таурус? Она должна уйти!» Я посмотрела на одну из груд обломков, из которой выглядывала неподвижная зеленая голова. «Они ушли! Они выбрались, умоляю, богини, если вы еще есть в Эквестрии, пусть она мне поверит. Они оба в полном порядке. Это хорошо. Джем вечно делает всякие глупости без меня», тихо сказала она и посмотрела на меня своими красными, прямо как мои, глазами и тихонько заплакала. Ложь не была моей сильной стороной. Если бы не грива, то я могла поклясться, что смотрю на свое отражение в зеркале. «Ты собираешься покончить с этим?» — спросила Мини. Я не могла ей ответить. Все, что я могла, лишь кивнуть, с глазами, мутными от слез. На ее губах появилась слабая улыбка, и она прошептала: «Спасибо». Я обняла ее копытами, прижимая ее к себе, пока левитировала ствол револьвера ей под подбородок. «Нажми на курок, нажми на курок, нажми на этот проклятый богинями курок, и будь проклят, костлявый ты сукин сын, дай мне сделать это». Я рыдала, держа ее в своих объятиях, и слезы потоком лились из моих глаз, будто я пыталась выплакать их все до единой. «Все, что мне было нужно, это нажать на курок, нажми на этот чертов курок, Бликджик, сделай это, сделай, прошу, во имя Селестии, сделай это», умоляла я себя. «Прости», — всхлипывала я, крепко стиснув зубы, закрыв глаза, молясь, чтобы это к моей голове был приставлен револьвер. Мини лишь тихо рассмеялась. «Ты хорошая пони, мисс Бликджик». Я почувствовала прикосновение магии другого единорога на оружии. Последний выстрел прогремел над фленком. Грустная мелодия виолончели доносилась из моего питбака и вместе с тяжелыми, медленными нотками пианино, заполнила окружающую нас дождливую ночь. Тихий шелест бьющихся о бетон капель вокруг только дополнял печальную музыку. Глядя на облака, я чувствовала себя слишком опустошенной, чтобы поддаться былому страху перед небом. Сейчас мне хотелось упасть в него, отправиться к звездам. Все было кончено. Если еще остался хоть один охотник за моей головой, он был мертв или сбежал. Я чувствовала пустоту внутри, и единственным признаком того, что я не была всего лишь еще одним мертвецом на счету пустоши, было мое грохочущее в груди и накачанное баком сердце. Я сидела на краю балкона биржи, наблюдая за льющимся с неба дождем. Я была жива. Диус мертв. Еще одна гребаная победа. Ура! У Глори хватило сил только на то, чтобы скинуть с себя униформу анклава и сбросить ее вниз. При этом она выглядела так, будто хочет броситься вслед за ней. Но вместо этого она просто свернулась рядом со мной, наблюдая за серыми потоками медленно падающего дождя. Рампейдж просто запрыгнула к нам наверх. Я была настолько безучастна, что даже не задумалась о том, как ей это удалось. «Поздравляю, теперь ты потрошитель. Если, конечно, ты хочешь этого». Даже под завесой дождя полосатая пони выглядела так, будто ее пропустили через мясорубку. Мне не хотелось думать о том, скольких она убила там, внизу. Я больше не собиралась беспокоиться о пони, которые хотели меня убить. Мне хотелось просто выжечь эту часть себя. Было проще просто вырвать мне сердце. «Оно того стоит?» — спросила я, пока холодная вода заливала мне глаза. Она ответила не сразу. «Не особо, но это лучше, чем быть одной», — сказала она глухим, печальным голосом, наблюдая за дождем. Наконец вздохнула и пробормотала. «Черт, ненавижу этот высокопарный бред». Она встала. «Я собираюсь заглянуть в 69-е. Мне нужно что-нибудь потяжелее». Потрошитель спрыгнула вниз с высоты третьего этажа и пошла вниз по дороге, усеянной расчлененными трупами. П-21 медленно приблизился ко мне и улегся рядом. Я левитировала револьвер капкикой и положила перед его копытами. «Вот, ты это заслужил», – прошептала я, пока дождь лился по мне холодными струями. «Зачем?» – тихо спросил он, подтягивая его копытом к себе. «Ради справедливости», — просто ответила я. Он посмотрел на меня и коротко кивнул. Наклонившись вниз, он взял револьвер в рот, обхватив зубами рукоять, медленно повернул ствол в мою сторону. На нем еще блестели остатки крови Мини. Я думала, будет ли это больно. Я надеялась на это. Я заслужила эту боль. А потом он выкинул револьвер с крыши. Я смотрела, как он летит вниз, как тусклый металл блестел в свете неоновых огней. «Почему?» — только и смогла спросить я. «После всего, что я с тобой сделала, я не виню тебя за стойло 99», — тихо сказал он. «Больше нет, когда-то винил, но теперь есть бы ты была сейчас там, записалась бы ты в очередь на размножение». Я тупо покачала головой в отрицании. «Попыталась бы ты разобраться со смотрительницей и всеми, кто попытался бы управлять этим ужасным местом». Я кивнула, и он облегченно выдохнул. «Тогда я могу простить тебя за стойло». Я закрыла глаза, а за Е-20 я почувствовала, как он напрягся рядом со мной, с трудом делая вдох. «Ты любил его, ты любил его, а я забила его до смерти прямо у тебя на глазах». За долгим молчанием последовало тихое: «Нет, за это не прощу». Сквозь закрытые глаза я представляла, что тугой комок у меня груди был всем, что осталось от моего сердца. «Тогда почему не убить меня? Почему ты не убил меня, когда мы только сбежали? Или после кого, как я убила Скудл? Или в любое другое время?» — спросила я, пристально глядя на него. «Я хотел бы, и все еще хочу немного. И я не думаю, что смогу когда-нибудь забыть это. Я все еще вижу это, чувствую это. И несмотря ни на что, это убийство и наше стоило, часть меня, сказал он, склонив голову. Затем посмотрел на меня. Но за то время, что я тебя знаю, я понял, что ты, нечто особенное. Ты могла бы просто убить нас обоих от злости. Просто ради садистского веселья. Я знаю, Дейзи бы так и поступила. Ты могла дать Дейзи забрать меня. Ты могла оставить меня Диусу, когда мы выбирались из стойла. Ты могла убить Скудла и сказать, что она сама виновата в своей смерти. Могла оставить убийство 40 жеребят за мной или Глори. Ты только что сражалась с самым ужасным монстром во всей пустоши, пытаясь защитить 3 пони, которые перед этим пытались тебя убить, Бликджик. Раз за разом пустошь предлагает тебе легкий путь, но ты отказываешься. Ты могла просто стереть ЭП 1101, не волноваться о 99-м. Могла просто оставить меня умирать, или Метконосцев, или Глори. Ты идешь трудным путем, не обращая внимания на боль, и я могу лишь с изумлением смотреть, как ты продолжаешь идти вперед. И каждый раз, когда я думаю, что ты собираешься выбрать легкий, но неверный путь, ты удивляешься меня. Я бы не смог, я бы заключил с Диусом сделку, как только выбрался из стойла. Но ты не сдаешься, пытаясь понять, что же делает эту штуку такой важной. Ты идешь трудным путем, Бликджик, и мне жаль, но ты это заслужила. Я крепко зажмурилась. П-21 обнял меня, он действительно обнял меня. В эту секунду, все внутри меня обрушилось, и я разразилась рыданиями, чувствуя, как чертовы разносортные эмоции чудовищной волной захлестывают ту огромную пустоту внутри меня и выплескиваются наружу. Я чувствовала, как Глори беззвучно лежит на крыше рядом со мной, чувствовала ее копыта, обнимающие меня. Я уткнулась лицом в мокрый бетон. Может быть, я и недостойна прощения, но по крайней мере они все заботятся обо мне, и я была не одна на этом трудном пути.